Глава вторая. Итак, семейство Флёров, все кроме бабушки Нины и почти 12-летней Настеньки, собралось в деревню. Выехать поздним вечером они решили не случайно. Это избавляло их от дневной жары. «К утру доберемся до места», – сказал Настин дядя, мысленно представляя себе долгий путь. «Пожалуй, до начала свадебной церемонии еще и поспать успеем», – подтвердила его жена, высокая и приветливая женщина. А вот Настиной маме думалось совсем не о дороге. «Как же вы тут без нас?» – жалобным голосом спросила она бабушку и девочку одновременно. «Мамочка, да ты не переживай, все будет замечательно, вот увидишь», – ответила Анастасия, посмотрев в сторону мамы Лоры огромными голубыми глазами. «Если бы вы не знали, что Настя слепая, то вы ни за что не догадались бы об этом. Такой живой и веселый был у нее взгляд. Девочка была невысокой, очень стройной, как юная балерина, с длинной русой косой. Розовое в мелкий цветочек платье было ей очень к лицу, такой нежный, такой трогательный». «Да-да, не заботьтесь ни о чем, все будет в порядке», – подтвердила и бабушка Нина. Настин папа, стройный и подтянутый мужчина, со светло-русыми волосами и голубыми, как у дочери, глазами, вспомнил, что не взял с собой в дорогу никакой книги и направился в библиотеку, чтобы выбрать себе что-нибудь почитать. Все свое свободное время – он предпочитал проводить за чтением книг. Выбрав увесистый том, хозяин дома вышел из комнаты, забыв запереть при этом дверцу шкафа. А любые незакрытые двери и дверцы, как вы помните, манили Лешика, все еще прятавшегося за полкой, как магнитом. С трудом дождавшись, когда голоса и шаги удалятся на безопасное расстояние, человечек вылез из своего убежища и за несколько секунд преодолел расстояние между ним и незапертым шкафом. Книг там было очень много, но взять их, как вы догадываетесь, он не мог. Он ведь был такой маленький. Лешиков читал обычно только книги, оставленные на столах, аккуратно переворачивая страницы. Но иногда спихивал понравившуюся ему книгу с полки на пол. А вечером, когда шум в доме стихал, добирался до своего сокровища и углублялся в чтение. Когда же на следующий день бабушка находила книги на полу, она почему-то всегда крестилась, ставя их на место. Кстати, ребята, если у вас в доме по ночам падают из шкафов книги, а на утро вы находите их на полу открытыми на последней страничке, значит, Лешиков теперь живет в вашем доме. Вот и сейчас он внимательно бродил вдоль книжных корешков, выбирая для себя занимательное чтение. «Все о рыбах, все о море, все о камнях», – прочитал вслух Лешиков. «Нет, это ему было неинтересно. А вот еще «Остров сокровищ», «Всадник без головы», «Путешествие Гулливера». Все это были хорошие книги, но он уже читал их. И в очередной раз ронять с полки эти тяжелые тома ему не хотелось. И тут его внимание привлекла очень старая толстая книга в потрепанном переплете бордового цвета. «Наверное, ее часто роняли на пол», – подумал Лешиков. Он всегда забывал, что людям вовсе не нужно сбрасывать книгу с полки, чтобы прочесть ее. Название на переплете так выцвело, что прочитать его было невозможно. Но одно слово человечек понял точно. Это было слово «магия». Тогда, недолго думая, он столкнул книгу с полки. Она упала на пол, и две пожелтевшие страницы выпали. Одна страничка залетела под шкаф, а вторая спланировала на середину комнаты. Шуму упавшая книга наделала много, но никто в доме не обратил на него внимания, до того ли было флером в их предотъездной суматохе. Лешиков спустился со шкафа и буквально лоб в лоб столкнулся с Мурзиком. «Кажется, я даже не успел тебя как следует поблагодарить», — промурлыкал кот. «Но будь уверен, настоящие коты не забывают сделанное им добро. Хочешь, например, я достану для тебя лапой твой листок из-под шкафа?» Ему ужасно хотелось как можно быстрее сделать доброе дело для Лешкова. Но маленький человечек рассмеялся и ответил, что Мурзику вовсе незачем так уж утруждать себя. Он, Лешиков, прекрасно справится с этим и сам. «Ты можешь и впредь всегда рассчитывать на мою помощь», – добавил Леша. «Ведь мы живем под одной крышей, а значит, должны уважать друг друга и заботиться друг о друге».